«Идем отсюда», — сказала Хел, но я придержал ее за локоть. «Подожди-ка». На столике продавца модемов из-под пластиковых коробок выглядывала половинка бумажного прямоугольника кислотно-желтого цвета, яркая до рези в глазах. Я потянул ее и вытащил буклет, рекламирующий самый популярный клуб Бангкока «Калипсо». «Отличное место», — весело сказал парень, наблюдающий за мной. «Я бы сам пошел туда, если бы не работал сегодня». «Не против, если я возьму?» «Бери, у меня есть еще». «Что это?» — спросила Хел, забирая у меня из рук рекламку. «Знак». «Почему ты так думаешь?» «Потому что я сделал бы точно так же, если бы сам выстраивал сон, в котором хотел привести клиента в нужное мне место. Короткая поездка по каналу, пара антуражных улиц, набережная, отель, и вот теперь поздним вечером клуб, а затем Ват Арун, храм утренней зари. Он красиво освещен по ночам». Я повел Хел по узкому проходу между торговых палаток, пытаясь пробраться к мосту. Мегаполис, нагретый днем солнцем, щедро отдавал волны запахов, особенно ярких ночью. Тяжелый густой жир сырых, вареных или жареных уток сменялся тягучей плесенью, щедро сдобренной нафталином от завалов дешевой одежды. За ним в воздухе висела кислая волна протухших за день фруктов, вонь пота от уставших, немытых тел продавцов. Из открытых дверей лавочек вырывалась оглушающая смесь из эфирных масел и бальзамов от ушибов. И где-то далеко плавали облака тонких ароматов, цветущих акаций и жакаранд. Гул машин и голосов не прекращался ни на минуту. «Так ты думаешь, Никас в этом клубе?» Хел взглянула на листок, все еще зажатый в руке. «Вполне возможно, если не успел уйти. В реальности он теряет сознание и ведет себя неадекватно, значит, здесь с ним происходит нечто плохое?» «Думаю, да». «Что?» «Не знаю». «Увидим». Мы выбрались, наконец, из душных торговых переулков и оказались перед дорогой, по которой неслись машины. Черные сверкающие лимузины, десятки спортбайков, на которых, едва умещаясь, сидело по двое-трое пассажиров, старые пыльные такси — все они пролетали, не делая даже попытки притормозить перед пешеходным переходом. Я крепко взял за предплечье Хел, подавшуюся было вперед, и произнес: «Не спеши, перейдем, когда они встанут на светофоре». Девушка с недоумением посмотрела на меня. Ее длинные волосы взвивал поток ветра, вызванный бешеной скоростью автомобилей. «Они что, не тормозят, если видят пешеходов?» «Нет. Более того, если тебя собьют, скорее всего, виновный в аварии не остановится, чтобы оказать помощь». Я наблюдал за непрерывным движением. «А может, даже проедет по упавшему пару раз, чтобы тот точно не выжил». «Не может быть!» — воскликнула Хел. «В это я ни за что не поверю». Я невозмутимо пожал плечами, точно зная, что прав. «Хорошо. Скажи мне, Хел, что нужно сделать, чтобы избавиться от желаний?» «Получить желаемое, конечно», — тут же, не задумываясь, ответила урожденная жительница полиса. «Это в нашем понимании. А здесь считается, что желание приводит к страданиям. Поэтому желание в себе надо победить, отказаться от них, чтобы не страдать». Поток машин замер на несколько секунд. Я крепко сжал ее руку, и мы, лавируя между горячих, гладких металлических боков, начали быстро переходить на другую сторону дороги. Вместе с нами также шустро проскальзывали перед бамперами местные юноши и девушки, привычные к подобному способу перехода. «Не желать значит не чувствовать», — возразила Хел. Новая тема заинтересовала ее так, что она почти перестала смотреть по сторонам. «Не испытывать никаких эмоций, не жить в сущности. Неужели у них это получается?» «Нет, не получается». Мы миновали дорогу, и я жестом показал Хел в сторону узкой улочки, скупо освещенной желтыми фонарями. Эта жесточайшая система, на мой взгляд, недоступная человеку. Поэтому, не достигая полной внутренней пустоты, они пытаются придать себе хотя бы видимость внешней гармонии. Местный идеал – постоянное самообуздание, самообладание. Нельзя показывать свои истинные чувства, свой внутренний мир, желательно избегать конфликтов. Всегда, везде. Притворяйся, улыбайся, кланяйся. И так годами, всю жизнь за этой внешней безмятежностью, умиротворением, кротостью скрыта бездна, темная агрессия. А она выплескивается временами, потому что невозможно постоянно давить в себе живые чувства. Хел помолчала, обдумывая мои слова, и минуту мы шли в безмолвии, разбиваемом лишь постукиванием ее каблуков и звонким стрекотом цикад.